Когда Га вошел в спальню, Брандо поднял голову. Накидки на собаке больше не было. Взволнованные дети сидели возле кровати. Он опустился на пол рядом с ними. На камине стояла банка персиков, которую он завтра возьмет с собой. Как же ему рассказать им о том, что они должны знать? Решительно вдохнув, он начал говорить. «Иногда люди делают друг другу больно», — сказал он. «Печально, но факт». Дети смотрели на него. «Иногда люди причиняют боль другим просто потому, что сами хотят остаться в живых. Никому это не доставляет удовольствия. По крайней мере, большинству людей. Я хочу рассказать вам о том, что происходит, когда встречаются двое мужчин, которые делают другим больно». «Ты говоришь про тхэквондо?» – спросил мальчик. Га должен был как-то объяснить им, почему он убил их отца, рассказать им всю ту ужасную правду. Если они уедут в Америку, веря в то, что их отец все еще жив, что он действительно такой великий, каким его представляет пропаганда, то в их памяти он останется не отцом, а легендой. Он превратится в бронзовый памятник, имеющий мало сходства с реальным человеком. Если они не узнают правды о нем, он станет одним из тех, чьи имена, окутанные славой, высекают на постаментах памятников. Он откроет им, кем на самом деле был их отец, дав шанс, которого сам был лишен. Ему также нужно рассказать детям правду об их собственном доме, не узнав о спрятанных DVD-дисках, о содержимом ноутбука, о синих вспышках, озаряющих ночное небо. Они запомнят свое жилище на горе Тессон просто как картинку, как видовую фотографию на почтовой открытке. А если они не узнают правды о нем самом, об истинной роли Га в их жизни, он останется в их памяти лишь гостем, который одно время жил с ними по какой-то неясной причине. И все же ему не хотелось причинять детям боль, не хотелось поступать вопреки воле Сан-Мун. А больше всего ему не хотелось подвергать их опасности, боясь, что сегодняшний разговор может как-то повлиять на их поведение завтра. Как бы ему хотелось рассказать им всю правду тогда, когда они станут постарше, словно бы оставить им бутылку с посланием внутри, которое они смогут расшифровать лишь через много лет. Первой заговорила девочка. «Ты узнал, где наша мама?» – спросила она. «Ваша мама сейчас великим руководителем», – ответил он детям. «Я уверен, что с ней все в порядке, и она скоро приедет домой». «Может, они обсуждают фильм?» – предположила девочка. «Может и так», – ответил Га. «Надеюсь, что нет», – возразил мальчик. «Когда она снимается в новом фильме, нам приходится возвращаться в школу». «А я хочу обратно в школу», – сказала девочка. «У меня были отличные оценки по социальной теории. Хочешь, расскажу содержание речи Ким Чен Ира от 15 апреля 86 года Чучхе?» «Если мама уедет на съемки», — спросил Га, — «кто останется с вами?» «Один из телохранителей папы», — ответила девочка. «Не обижайся». «Ваш отец», — произнес Га, — «ты впервые заговорила о нем при мне». «Он на задании», — объяснила девочка. «А на секретном задании», — поправил ее мальчик. «Он часто уезжает на задание». Воцарилась тишина, затем заговорила девочка. «Ты обещал рассказать нам историю». Командир Га вздохнул. «А для того, чтобы понять ту историю, которую я собираюсь рассказать, вам нужно кое-что узнать. Вы когда-нибудь слышали о туннелях для нападений?» «Туннели для нападений?» — спросила девочка, состроив недовольную гримасу. «А об урановой руде?» — продолжал Га. «Расскажи нам еще одну историю о собаке», — попросил мальчик. «Да», — поддержала его девочка, «про то, как пес отправляется в Америку и там пробует еду из консервной банки. И пусть в ней опять будут эти ученые», — добавил мальчик. С минуту командир Га размышлял над словами детей. Он думал о том, сможет ли рассказать им историю, которая казалась бы ребятам вполне естественной, но при этом содержала бы в себе определенное послание, которые они смогут осознать в будущем. «Команде ученых приказали найти двух собак», — начал он. одну, самую умную собаку в Северной Корее, а другую, самую храбрую. Этим собакам предстояло вместе отправиться на сверхсекретное задание. Ученые объехали все фермы, на которых разводили собак. Затем побывали во всех собачьих питомниках, в тюрьмах и на военных базах. Сначала собак учили считать лапами на счетах. Затем заставляли бороться с медведем. Когда ни одна собака не прошла испытания, ученые удрученно опустили головы, боясь рассказать обо всем министрам. «Но они не проверили Брандо», — заметил мальчик. Услышав свое имя, собака вздрогнула во сне, но не проснулась. «Правильно», — ответил командир Га. В это время Брандо как раз шел по улице с ночным горшком на голове. Мальчик засмеялся, на лице девочки тоже мелькнула улыбка. Внезапно Га решил рассказать им свою историю иначе, так, чтобы она помогла детям понять все прямо сейчас, а не когда-нибудь в будущем. А что, если рассказать о том, как пес, желая попасть в Америку, забрался в бочку, ожидавшую погрузки на американский самолет? Так он объяснил бы детям, как им надо вести себя во время завтрашнего побега. Как тихонько забраться в бочку, чего следует опасаться, и как долго там нужно сидеть, прежде чем обнаружить себя. «Ночной горшок на голове?» — спросил мальчик. «Он там оказался?» «А вы как думаете?» — допытывался у них командир Га. «Фу!» — скривился мальчик. «Бедный Брандо никак не мог понять, почему вокруг так темно», — продолжал Га. «Все окружающие звуки отдавались в горшке эхом. Собака просто брела по дороге, натыкаясь на все на своем пути. Но ученые решили, что она явилась на отбор. Да чего же храбр этот пес, если сам решил схватиться с медведем», — думали они. «К тому же он умный, раз надел на голову защитный шлем». Мальчик и девочка дружно расхохотались, на их лицах не осталось и следа от волнения. И Га решил, что лучше просто рассказать им необычную историю, без какого-либо тайного послания, которую он будет придумывать на ходу. «От радости ученые кинулись обнимать друг друга», — продолжал Га. «Затем они отправили в Пхеньян радиограмму, сообщив о том, что им удалось обнаружить самую необычную собаку в мире. Когда шпионские спутники американцев перехватили это сообщение, они...» Мальчик потянул Га за рукав. Он все еще смеялся, но взгляд его стал серьезнее. «Я хочу тебе что-то рассказать», — произнес мальчик. «Я слушаю», — ответил Га. Но тот вдруг замолчал и опустил глаза. «Говори», — теребила его девочка. Не дождавшись от брата ответа, она обратилась к Га. «Он хочет назвать тебе свое имя. Мама нам разрешила. Если он захочет сказать то же, что и я». Га посмотрел на мальчика. «Ты об этом мне хочешь рассказать?» Мальчик кивнул. «А ты?» — спросил он сестру. «Думаю, да», — ответила она, опустив глаза. «В этом нет необходимости», — сказал Га. «Имена приходят и уходят. Имена меняются. У меня и вовсе нет имени». «Это правда?» — удивилась девочка. «Думаю, что настоящее имя у меня есть», — ответил Га. «Но я его не знаю. Может, моя мама и написала его на моем теле, прежде чем отдать меня в приют. Но я его так никогда и не узнал». «В приют?» — переспросила девочка. «Имя — это еще не сам человек», — произнес Га. «Я помню людей не по именам. Для того, чтобы сохранить память о ком-то, нужно запечатлеть лицо близкого человека в своем сердце. И тогда, где бы вы ни находились, он всегда будет с вами, потому что станет частью вашей души». Он обнял их за плечи. «Для меня важны вы сами, а не ваши имена. Вас я никогда не забуду». «Ты говоришь так, будто куда-то уезжаешь», — заметила девочка. «Нет», — ответил Га, — «я останусь здесь». Мальчик, наконец, поднял глаза и улыбнулся. «Итак, о чем я вам рассказывал?» — спросил Га. «Про американских шпионов». шпионов», — ответил мальчик. «Печальные новости, граждане. Самый пожилой гражданин нашей страны скончался в возрасте 135 лет. Спокойной тебе дороги в мир иной. Тепло вспоминай те дни, которые ты провел среди самого счастливого и долгоживущего народа на земле. Граждане, не забудьте сегодня оказать внимание пожилым людям в своем доме. Помогите им нести куски льда, когда они поднимаются по лестнице, или угостите их миской чесночного супа. Но помните, не делайте его слишком острым. И внимание, граждане, не прикасайтесь к воздушным шарам, летающим над демилитаризованной зоной. Министр общественной безопасности установил, что газ, которым наполнены эти шары, и чернила, которыми написаны на них пропагандистские призывы, содержат смертельно опасное нервно-паралитическое вещество, способное убить невинных граждан. Однако, граждане, у нас есть и хорошие новости. Был задержан тот самый вор, который снимал дворники с автомобилей города. Необходимо, чтобы завтра утром все граждане пришли на футбольный стадион. И еще хорошие новости. Начались поставки сорго в сельские районы. Придите в пункты раздачи продуктовых пайков и получите большую порцию этого вкусного крахмала. Сорго не только укрепляет кишечник, но и к тому же повышает мужскую потенцию. В этом году изготовление из сорго-самогона каренджу запрещено. Будьте готовы к неожиданным проверкам вашей кухонной утвари. А теперь, пожалуйста, самые лучшие новости, граждане. Сейчас вас ожидает очередная часть лучшей истории Северной Кореи этого года. Мы только приближаемся к окончанию нашей истории, но к нам уже поступают просьбы населения, желающего услышать ее продолжение. Но его не будет, граждане. Окончание истории как раз посвящено извечной завершенности этого мира. Забудьте на мгновение, граждане дорогие, что сейчас вы шьете винолоновую одежду или стоите у токарного станка. Представьте себе сцену. Поздний вечер, а на небе сияет серебристая луна, освещая спящий Пхеньян. А на север мимо высоких домов города по дороге в аэропорт едет машина. Впереди виднеется центральная киностудия, самая крупная кинокомпания в мире. Вдоль дороги тянется нескончаемая вереница хижин Квонсета. Такой съемочной площадки нет больше нигде. Автомобиль останавливается, и из него выходит сама Сан Мун, женщина, для которой и была создана эта киностудия. Гофрированные створки открываются, и она входит в ярко освещенное помещение. Там, купаясь в этом теплом сиянии света, ее ожидает никто иной, как самый харизматичный лидер в мире, почтенный генерал Ким Чен Ир. Он широко раскинул руки ей навстречу, и они обменялись жестами социалистической поддержки. Она почувствовала резкий запах техасской еды, огромных кусков вырезки и лапши под названием «мак-ароны». Когда великий руководитель провел ее внутрь, Сан Мун услышала музыку, увидела гимнастов и несколько автопогрузчиков, двигавшихся в такт. «Я думала, что такой экстравагантный прием будет ждать американцев в аэропорту», — заметила она. «Верно», — ответил ей великий руководитель. «Но процесс подготовки должен проходить за закрытыми дверями. Он указал на небо, чтобы сохранить все тайны от глаз шпионов». Великий руководитель обнял Сан Мун за плечи и крепко сжал их. «Ты здорова, не так ли? С тобой все в порядке?» «Мне ничего не нужно», — ответила она. «Прекрасно», — произнес он. «А теперь расскажи мне об американке. Сколько кусков мыла тебе потребовалось, чтобы отмыть нашу грязную, грязную девчонку?» Сан Мун начала было говорить. «Нет, пока ничего не говори», — прервал ее великий руководитель. «Оставь свое мнение о ней на потом. Сначала я должен тебе кое-что показать, маленький подарок, если угодно». Они вдвоем пошли по студии. Возле взрывозащищенных съемочных павильонов ансамбль электронных инструментов «Очхонба» исполнял свой новый хит «Радуга объединения». Под эту музыку автопогрузчики исполняли балет, держа на кронштейнах поддоны с гуманитарной помощью для Америки. Автомобили, нагруженные огромным количеством продуктов, синхронно кружились, вертелись и ездили в такт веселой музыке. Но больше всего Сан Мун поразили дети-гимнасты, одетые в яркую форму. В руках каждого гуттаперчевого малыша была 100-литровая бочка, исполнявшая роль партнера по танцам. Дети вертели эти пластмассовые бочки, словно волчки. Казалось, будто они крутились сами по себе. И вдруг, вот цена, гимнасты, оказавшиеся на этих бочках, принялись одновременно катить их ногами к автопогрузчикам, с помощью которых бочки предстояло погрузить на борт американского самолета. Скажите, граждане, разве кто-нибудь когда-нибудь кормил голодающих так точно и весело? Когда они приблизились к трем чосонотам, надетым на портняжные манекены, Сан Мун затаила дыхание, увидев невероятную красоту. Она остановилась перед этими платьями. «Это слишком дорогой подарок», — произнесла она, с восхищением глядя на три атласных платья с блестящим отливом. Одно белое, другое синее, третье красное. «О, эти платья», — ответил великий руководитель. «Это не подарок. Эти платья ты наденешь завтра, так как они символизируют цвета флага КНДР. В белом платье ты будешь встречать американцев, в синем – исполнять блюзовую композицию в честь отъезда чемпионки по гребле, а в красном – провожать ее, отправляя навстречу ее американской судьбе. Ведь все произойдет именно так, правда? Разве ты не этого хотела?» «А разве мне нельзя надеть свое платье?» – спросила она. «То, которое выбрала я. Боюсь, что все уже решено», — ответил великий руководитель. «Так что, пожалуйста, не делай такое грустное лицо». Он достал из кармана конверт и протянул его Сан Мун. Там было два билета. «Что это?» — спросила она. «Это часть моего подарка», — объяснил он. «Частичка того, что ожидает тебя впереди». Посмотрев внимательнее, она поняла, что это были официальные приглашения на премьеру «Женщины для утех». «Премьера назначена на следующую субботу», — сказала она. «Оперу пришлось отменить», — ответил он. «Но мы ведь должны правильно определять приоритеты, не так ли?» «Мой фильм», — произнесла она, не в силах в это поверить. «Мой фильм наконец-то выйдет на экраны». «Эту премьеру увидят все жители Пхеньяна», — заверил ее великий руководитель. «Если по какой-то причине твоему мужу придется отправиться на задание, сможешь ли ты оказать мне честь и прийти ко мне в ложу?» Сан Мун, не отрываясь, смотрела в глаза великому руководителю. Она даже представить себе не могла, что есть кто-то настолько могущественный и великодушный, кто может помочь такой скромной гражданке, как она. Но помните, граждане, что с нашим великим руководителем возможно все. Помните, что он хочет лишь одного – заключить каждого из вас в свои объятия, дабы защитить от всех невзгод. «Идем», – позвал великий руководитель. Это еще не все. Сан Мун увидела в противоположном конце студии небольшой оркестр. Они направились к нему, проходя мимо так знакомых ей декораций – американских джипов, стеллажей с солдатской формой, снятой с убитых империалистов во время войны. А вот уменьшенная копия горы Пэкту, место рождения славного вождя Ким Ир Сена, который появился на свет так близко к солнцу. «Так пусть же твои величественные вершины простираются до небес, Пэкту-сан». Они пошли дальше. «Пора поговорить о твоем следующем фильме», произнес великий руководитель. «Я учила текст», призналась она ему. «Высшие жертвы?» спросил он. «Выбрось этот сценарий». «Я передумал. История о подмене мужа тебе не подходит. Идем, посмотришь на свои новые проекты». Они подошли к трем мольбертам, которые окружили музыканты в смокингах. Рядом с ними, тоже в смокинге, стоял Дак Хо, государственный кинопродюсер. Обладая звонким тенором, он также озвучивал все фильмы с участием Сан Мун. Дак Хо сорвал полотно с первого мольберта, на котором находилась афиша ее нового фильма. На ней была изображена восхитительная Сан Мун в военной форме, плотно облегающей ее фигуру, которую обнимал морской офицер. Всполохи торпед освещали героическую пару. «Удивляйтесь, граждане! Офицер, которого она обнимает, носит южнокорейскую форму». «Демонический флот», — объявил Дак Хо низким торжественным голосом. Оркестр заиграл лейтмотив будущего фильма, сложную и напряженную мелодию. «Мир погряз в опасности и интригах», — продолжал Дак Хо. «И лишь одна женщина способна понять, что доброе сердце — это единственное оружие, которое сможет противостоять империалистической угрозе. Сан Мун, единственного человека, выжившего на подводной лодке после коварного нападения южнокорейских солдат, спасает вражеский военный корабль. Вспыльчивый капитан флота Южной Кореи берет ее в плен и заставляет выдать планы обороны КНДР. Но постепенно девушке удается убедить своего красавца-похитителя в том, что он сам является марионеткой в руках американцев. В грандиозном финале фильма он направляет орудие своего корабля на истинного врага. Великий руководитель широко улыбнулся. Подводную лодку, которую мы будем снимать в начальных кадрах, уже переправили в Тэдонган, сказал он. А пока мы с вами разговариваем, целая морская эскадра в нейтральных водах готовится к захвату подходящего военного корабля Южной Кореи. Великий руководитель щелкнул пальцами, и перед Сан Мун предстала вторая афиша. Нежные скрипки заиграли трогательную и воодушевляющую мелодию. «Волна цунами», — начал Дак Хо, но великий руководитель прервал его. «Это биографический фильм о первой женщине в команде Пуб Йок», — произнес он, указывая на прекрасную решительную женщину, которая смотрела на них с киноафиши. На груди у нее блестел значок отдела, а глаза были устремлены вдаль, туда, где страну ждет светлое будущее. «В этой своей роли ты будешь добиваться результатов, расследовать дела, доказывая, что женщина может оказаться не слабее любого мужчины». Великий руководитель повернулся, ожидая ее реакции. Сан Мун указала на афишу. «Но у нее короткие волосы», — заметила она. «А я ведь говорил, что это подлинная история», — спросил он. «Эта женщина действительно когда-то давно работала в подразделении 42». Сан Мун покачала головой. «Я не могу играть с такими короткими волосами», — сказала она. «Героиня — член команды Пуб Йок», — возразил великий руководитель. «Поэтому у нее должны быть короткие волосы. Ты никогда не боялась естественности. Ты практически проживаешь свои роли». Он протянул руку и прикоснулся к ее волосам. «Они красивые, но иногда нужно чем-то жертвовать». Последнюю афишу Сан Мун так и не показали. Лицо у нее помрачнело. Не в силах больше сдерживаться, она заплакала и пошла прочь, ломая руки. «Посмотрите, граждане, насколько она чувствительна. Внимательный гражданин поймет, что никто, кроме нее, не обладает достаточной чистотой для того, чтобы сыграть эти роли. Что если бы кто-нибудь украл у нас Сан Мун, то вместе с ней мы бы лишились ее сильных героинь, и наши потомки никогда не увидели бы ее фильмы. Мы бы также потеряли будущее нашего национального кинематографа, который принадлежит не только нашим патриотичным гражданам, но и всему миру». Великий руководитель подошел к ней. «Идем, ты можешь рассказать мне все. Я плачу только потому, что моя мать не сможет попасть на премьеру «Женщины для утех», — всхлипнула она. «С тех пор, как она уехала в Онсан, от нее не было ни одного письма. Я просто представила, как на премьере «Женщина для утех» она могла бы увидеть историю своей матери на большом экране. Не волнуйся, Я решу эту проблему. Твоей матери, видимо, не хватает только пищи и бумаги, а также партия марок, отправленная на восточное побережье, задержалась. Сегодня же вечером я позвоню куда надо. Поверь, я могу организовать все, что угодно. К завтрашнему вечеру ты получишь от матери письма в печатном виде». «Это правда?» — спросила она. «Вы действительно можете мне помочь?» Великий руководитель вытер ей слезы большими пальцами. «Сложно даже поверить, какой огромный путь ты прошла», — произнес он. «Иногда я забываю об этом. Помнишь, когда я впервые обратил на тебя внимание?» Он покачал головой, вспоминая какое-то давнее событие. «Тогда тебя даже еще не звали Сан-Мун». Он протянул руку и прикоснулся к ее уху под волосами. «Помни, что от меня у тебя нет секретов. Для этого я и пришел сюда. Я тот человек, которому ты можешь полностью довериться. Просто скажи, что тебе нужно». «Пожалуйста», — попросила она, — «подарите мне радость встречи с матерью на премьере». «Граждане, граждане, в нашей культуре заложено уважение к пожилым людям. Мы удовлетворяем их потребность в отдыхе и уединении на склоне лет. Разве старики, трудившиеся всю жизнь, не заслужили немного спокойствия в отдаленном краю? Неужели самая великая нация на Земле не может подарить им немного тишины? Конечно, мы бы хотели, чтобы наши родители оставались вечно молодыми, чтобы они всегда были рядом с нами. Но, Сан-Мун, послушай, как неодобрительно люди цокают языками, глядя на тебя. Подумай, насколько эгоистично ты ведешь себя, заставляя свою мать отправляться в тяжелую дальнюю дорогу, которую она может не перенести, лишь ради собственного удовольствия. Но мы только разводим руками. Кто мы такие, чтобы осуждать Сан-Мун? Она исключение из правил, олицетворение чистых эмоций. «Она будет сидеть в первом ряду», — заверил ее великий руководитель. «Я это гарантирую». «Граждане, если великий руководитель что-то говорит, значит, так и будет. Теперь ничто не сможет помешать матери Сан-Мун посетить премьеру кинофильма, разве что какие-то непредвиденные обстоятельства, возможно, железнодорожная авария или наводнение, воспрепятствуют этому радостному воссоединению. Ничто, кроме карантина из-за эпидемии дифтерии или внезапного военного нападения, не может помешать исполнению мечты Сан-Мун». В знак своей социалистической поддержки великий руководитель положил руку ей на плечо. «Разве я не соблюдал всех правил?» — спросил он. Она молчала. «Ты должна вернуться ко мне», — сказал он. «Мы должны вернуться к нашему плану». «Это было соглашение», — напомнила она. «Да, и разве я не выполнил своих обязательств? Разве я не следовал правилам?» — спросил он. «Правило номер один. Я никогда не заставлю тебя сделать что-то силой, не так ли? Ответь мне, разве я когда-нибудь действовал против твоей воли? Можешь назвать хоть одну вещь, которую я заставил тебя сделать?» Она покачала головой. «Правильно», — продолжал он, повышая голос. «Поэтому ты должна вернуться, решай прямо сейчас. Время пришло». Великий руководитель сильно по-отечески переживал за Сан-Мун, что даже голос у него стал резким. Он на секунду задумался, а затем вновь лучезарно улыбнулся. «Да-да, я уверен, что у нас будут новые правила. Мудреные, невероятно сложные правила. Я уже представляю себе ту радость, с какой ты будешь мне их диктовать, но я готов принять их прямо сейчас. Я заранее согласен на все твои новые правила». Он вновь широко раскинул руки, давая понять, что в этом нет ничего невозможного. «Просто вернись, все будет как в старые добрые времена. Мы поиграем в железного повара с работниками кухни. Ты поможешь мне отвечать на письма поклонников. Мы будем просто так кататься на моем поезде, а вечерами петь песни в вагоне для караоке. Начнем вновь придумывать новые роллы суши. Разве ты не скучаешь по всему этому? Помнишь, как мы играли в чанги возле озера? Можем устроить турнир в эти выходные, пока твои дети будут кататься на моих водных мотоциклах. Ты взяла с собой доску? Она в машине, — ответила Санмон. Великий руководитель улыбнулся. Сколько же партий мы сыграли? — спросил он. Я не помню наш счет. Кажется, в последний раз я проиграла несколько партий подряд. Ты ведь не поддавалась мне, правда? — улыбнулся он. «Будьте уверены, я беспощадна», — произнесла она. «Узнаю свою Санмон». Он смахнул остатки слез с ее лица. «Сочини песню об отъезде нашей чемпионки по гребле. Пусть она покинет нас под звуки этой песни. Надень для меня этот красный чосонот, ладно? Обещай мне, что ты его наденешь. Просто примерь его, и завтра мы отправим американку в то заброшенное место, которое ее породило». Санмон опустила глаза, затем медленно кивнула. Великий руководитель медленно кивнул в ответ. «Да», — сказал он мягко. Он поднял палец, и к ним тотчас подъехал сам товарищ Бук верхом на автопогрузчике. По его лицу текли капли пота. «Не смотрите на него, граждане! Не позволяйте его предательской улыбке вас очаровать!» «Для того, чтобы не пострадала благопристойность Санмон, — произнес великий руководитель, — нужно организовать в аэропорту комнату для переодевания, гримерку». Товарищ Бук глубоко вздохнул. «Мы подготовим все, самое лучшее», — заверил он. Великий руководитель взял Санмон под руку и повел ее туда, где сияли огни и звучала музыка. «Идем», — сказал он. «Я покажу тебе последний фильм. Визит американцев заставил меня вспомнить о ковбоях и правосудии на границе. Поэтому я придумал сценарий вестерна. Ты будешь играть страдалицу жену техасского пастуха, которого эксплуатируют землевладельцы-капиталисты. Когда коррумпированный шериф обвиняет пастуха в краже, Санмон остановила его. Обещайте мне, что с ним не произойдет ничего плохого», — попросила она. «С кем? С пастухом? Нет, с моим мужем. Кем бы он ни был, у него доброе сердце. Никто в мире не сможет сдержать подобного обещания», — ответил ей великий руководитель.